«Мужлан», — повторилась драконесса, продолжая наблюдать за моими спутниками. «Впрочем, смотрю я на твоего паладина. У тебя еще есть шанс стать тем ловеласом, от которого женщины будут сходить с ума и думать о тебе, лежа под своими мужьями. В мое задание не входит стать всемирно известным Казановой в местных реалиях». «Задание», — усмехнулась драконесса, но тут же вернула себе привычное выражение лица. «Ты ведь сам не веришь в то, что в твоем мире хоть что-то выжило. И чем дальше ты от цели, тем сильнее сомневаешься, что вообще до нее сможешь добраться. Было бы проще, если бы ты подкинула меня на себе», — произнес я. «Лететь быстрее, чем по тракту топать, это не в моих силах», — ответила она. «Твоя энергия повредила оболочку души, и генерация магии нарушена. Так тебе всего-то надо крыльями махать». Я поперхнулся своими словами, когда натолкнулся на тяжелый взгляд драконессы. «Ты реально думаешь, что подъемная сила возникает только из-за крыльев?» — уточнила она. «Ну они же есть, как и руки у тебя, которые служат точками выхода магии для сотворения заклинания», — пояснила драконесса. «Крылья – это лишь способ проекции нужного плетения для взлета, полета, маневрирования». «Я понял, только теории драконьего полета мне не хватает». «Сомневаюсь, Ликардия может вылечить тебя», — поведал я. «Мне она залатала оболочку души, не дав ей развалиться. И Олегусу». «Глеб», — вздохнула драконесса, посмотрев на меня сочувствующим взглядом. «Этой нехитрой байкой ты от меня не избавишься. Моя магия идет от самого Создателя. Соприкоснувшись с любой другой, моя душа взорвется. Вместе с этой пещерой и ближайшей округой. Прости, я не знал». «Так учись, я здесь ненадолго. Там мне это знание не пригодится. Если твое решение — умирать в Аурхиме каждый раз, когда ты можешь этого избежать, если бы был сильным, то это твое право. Но каждое новое исцеление я буду проводить более болезненным, чем предыдущее. Может, просто дашь мне умереть и лишить себя радости битвы со своим обидчиком?» — удивилась дракоша. «Я окрепну, и мы сразимся в полную силу. Таково правило. И все твои грубости в отношении меня лишь придадут мне мотивации не оставить от тебя и мокрого места, практик. А если я откажусь сражаться, то я тебя прикончу здесь и сейчас. Предпочту растянуть удовольствие». «Эта логика не всегда срабатывает», — спокойно заметила драконесса. «Порой нужно сойтись быстро, яростно, до потери сил обоими партнерами, принося радость от участия. Ты понимаешь, что это звучит очень двусмысленно?» «С твоим мышлением, да», — осадила меня драконесса. «Но я говорила о битве, а не о плотских утехах. Буду иметь в виду», — престыженно заявил я, стараясь найти себе что-нибудь для разглядывания и не смотреть на Эллибераут. «Некрасиво получилось с моей стороны ляпнуть такое. Просто так драконессы не возбуждаются». Услышав эту реплику, я закашлялся от неожиданности. «Ты это серьезно?» «Вполне. Ты же только что стыдила меня в том, что думаю о...» «Думай, сколько влезет», — пожала плечами та. «Мальчик становится мужчиной, когда естественные вещи и надобности не заставляют его смущаться и краснеть, как девица. Мне кажется, или ты меня троллишь?» «Тролли невкусные», — возразила она. «Поверь моему опыту. Слишком много сухожилий, жесткое мясо, вонючий жир. Меня сейчас вывернет», — предупредил я. «Тогда отвернись и сделай это в сторонке, дабы не смущать даму и не ронять свой и без того невысокий авторитет в моих глазах». Ее холодный тон как-то позволил мне перебороть эвакуацию содержимого желудка. «Знаешь», — посмотрев на Лауриль, которая разглядывала золото в одном из сундуков, — «у меня складывается впечатление, что ты ко мне неровно дышишь, Эллибераут Таусван, Аллифон, Киэлмин Дифорсин Вальдиспарит. А я уверена, что произнести без ошибок имя дракона, которое ты называл непроизносимым, это как раз демонстрация уважения». «Начало брачных игр», — проигнорировала мое замечание драконесса, посмотрев на меня с легкой усмешкой. «Еще скажи, что ты против того, чтобы отдохнуть телом после стольких столетий спячки». Решил я взять драконессу на слабо. «Боюсь, ты не переживешь этого, мальчик», — поведала она. «Тяжела жизнь монстроиба, но я крепче, чем кажусь. Сам себя не похвалишь, так никто не похвалит. Как показывает опыт, ты не огнеупорный, мальчик», — пояснила драконесса. Впрочем, она призадумалась. «Пойдем-ка со мной, мальчик. Думаю, у меня тут найдется парочка интересных вещичек для повышения твоих шансов выжить. Все же, твои предшественники спускались ко мне не в рубахе и штанах, созданных из моей магии, как ты. А говоришь, что не клеишься», — усмехнулся я. «Глеб», — сжимая в ручке несколько золотых монет, Ко мне приблизилась Лауриль, бросая на драконессу подозрительный взгляд. «У нас проблемы, а ты не мог бы одеться?» Взглянув на себя, молча выругался, мысленно проиллюстрировав драконессе все, что хочу с ней сделать за подобную подставу. «Не впечатляет», — ответила та. «Придумай что-нибудь поинтереснее, мальчик. Такие проказы для опытной женщины даже скуку не развеют». Закинув на плечо свой огромный меч, драконесса начала спускаться к кучам с драгоценным хламом. «Почему хламом?» «Да потому что на протянутой мне лавриком монете я ясно видел чеканку с изображением дракона. Что-то мне подсказывает, что подобная валюта сейчас не в ходу. И очень сомневаюсь, что мои спутники стали бы так сильно переживать из-за подобного пустяка». Глава 4. «Это проблема?» – спросил я у Фратера и Олегуса, которые разглядывали в полном молчании монеты. Судя по их кислым лицам, ответ явно тот, который я меньше всего хотел бы услышать. «Это проблема?» – со вздохом паладин размахнулся и что есть силы бросил горсть монет в сторону ближайшей золотой кучи. «Это огромное, чтоб у нее в желудке вино бродило от рождения до смерти. Проблема. О, божественная амброзия. Лучше б я монеты сразу посмотрел, а не полез к украшениям. Ну нет же. Решил, что не могли тут оставить дракона, чтобы охранять хлам. А что если все эти украшения, кубки, прочие ценности, тоже созданы практиками? А, слуга, за мной. Пошли проверять, вдруг тут не все мусор». Под конец своей гневной тирады паладин развернулся и зашагал прочь, демонстрируя свое намерение разобраться с ценностями. С металлическим звоном монеты, впечатавшись в довольно высокую горку, вызвали небольшую золотую лавину. «Да, господин, это большая проблема», — подтвердил Олегус, покрутив меж пальцев единственную оставшуюся у него монету. «Хорошо, допустим», — кивнул я. «Эти монеты не имеют хождения в ауре, правильно понимаю, они не котируются нигде в известном Аурхейме», — со злостью произнес паладин. «Ни в одной части аура, ни в одном городе или государстве Хейма. Даже на темных островах Драу быстрее воткнут тебе кинжал меж ребер, чем примут эти монеты в качестве оплаты. Потому что это деньги с изображением драконов», — уточнил я. «Потому что это деньги, которые использовали для расчетов практики», — со вздохом пояснил Олегус, зажав монету между большими и указательными пальцами обеих рук. Он, чуть напрягшись, переломил ее пополам, после чего продемонстрировал мне блестящую середину, желтую, и, на первый взгляд, не отличающуюся от цвета поверхности, но если присмотреться, то латунь, удивился я, посмотрев на оборотня, поверх которой нанесено сусальное золото, подтвердил он, протягивая мне свой плащ. Это монеты раннего периода владычества демонов. Когда они захватили половину Хейма, то оказалось, что большая часть золотых и серебряных рудников при отступлении оказались затоплены. У практиков в распоряжении имелось большое количество наемных отрядов из Хейма, и их содержание требовало большого количества денег. У демонов в обиходе был золотой дракон, которым с наемниками и расплачивались. Вот только, когда практики увязли на востоке, как-то вскрылось, что деньги, которые якобы выплавляются из золота, добытого в шахтах на севере, на самом деле подобная обманка. Я с удовольствием завернулся в предложенный мне плащ, попросив Лауриль вернуться в лагерь на поверхности и доставить запасной комплект. Эльфийка, закусив губу и посмотрев на меня, стоящего под открытым небом пролома, обмотавшегося плащом на манер набедренной повязки, согласно кивнула и направилась к веревке. Можно было бы и самому сползать за одеждой, но что-то меня не вдохновляет мелькать голым задом на виду у всех, особенно когда есть возможность подобного избежать. «Ценность монеты определяется весом в ней золота или серебра», — пояснила подошедшая к нам Ликардия, крутящая меж пальцев еще одну денежку из далекого прошлого этого мира. «Чем его меньше, тем меньше за эту монету можно купить. На золотых драконах практиков, как оказалось, золота нет и на грамм. Думаю, не стоит объяснять, что после таких новостей наемники перестали подчиняться практикам и демонам, а вот щедрую оплату за свои услуги, но уже со стороны коалиции людей, эльфов и гномов приняли, и воевать стали уже против своих бывших нанимателей. Иными словами, у нас здесь горы монет, которые ничего не стоит», — я помассировал виски. «Примерно так, да», — согласилась Ликардия, цепким взглядом пройдясь по мне. «Ну, неплохо сложен, неплохо. Как вижу, твоя новая крылатая зверюшка умеет найти подходящие слова, чтобы ты продемонстрировал ей свои сильные и слабые стороны. Да, да чтоб вас, ты можешь думать о чем-нибудь, кроме этого», — поинтересовался я, поправив единственное, что на мне осталось после исчезновения магической одежды, пояс с пожирателем душ. Он как-то не особо хорошо гармонировал с набедренным плащом, но все же лучше, чем ничего. Да и расставаться с оружием в такой неспокойной обстановке, казалось не лучшей идеей. И все-таки, я сожрала твою самую веселую часть души, надула губки Ликардия, проходя мимо меня. А ведь был таким мужественным, когда упал ко мне лицом в декольте, так многообещающе говорил. Звук шлепка разнесся под сводами пещеры словно выстрел. Вестница смерти, застыв на мгновение, медленно повернула голову, чтобы посмотреть на свои кожаные шортики. Олегус демонстративно отвел взгляд в сторону, демонстрируя, что его это не касается. Даже фратер и слуга на мгновение перестали копаться в куче золотистого хлама, смотря на реакцию вестницы смерти на мои действия. Претензионное действие, ухмыльнулась Ликардия, зажмурившись, когда я сжал пальцы, стискивая упругую плоть. Хорошо, ты определенно делаешь успехи на поприще становления собственничества. Надеюсь, это не будет всего лишь сиюминутной вспышкой мужского естества. И пошла дальше, как ни в чем не бывало, эффектно, при этом, покачивая бедрами. От гипнотического воздействия походки манекенщицы, меня отвлек грубоватый тычок в живот, с которым Лауриль всучила мне ворох одежды. Это, кстати, последний комплект, буркнула она, стараясь не смотреть мне в глаза. Надеюсь, тебе его никто не изорвет, особенно на спине, Лаврик. Я поймал девушку за руку. Раздалось покашливание Олегуса. Господин, я пойду помогу проверить драгоценности на предмет чего-то стоящего, произнес он, быстро покидая наше общество. Эльфийская лучница продолжала стоять, смотря куда-то в сторону гор бесполезного золота, не пытаясь скандалить или вырвать из моей хватки свою руку, и мягко подалась в сторону, чтобы вместе со мной оказаться за большим каменным выступом, который скрывал нас от остальных. Упершись в него задом, мягко привлек к себе девушку, строящую обиженную справедливость, обнял и поцеловал в шею. «Возможно, я был груб с тобой. Прошу», девушка на мгновение закрыла глаза, когда я повторил то, что заставляло ее тело дрожать. «Тебе совершенно не свойственно быть таким чувствительным. Мне не нужно жалости или чего-то подобного. Делай то, что считаешь нужным. Я...» «Помолчи», сказал я ей на ушко. Девушка повернула голову в бок так, чтобы рассмотреть меня как можно лучше. Выдохнула с легким стоном, когда я поцеловал ее еще раз в шею, ближе к мочке уха. Пискнула, когда я легонько ущипнул ее сквозь одежду за заднюю часть стройного бедра. «Я не лучший мужчина на свете, я и не претендую, и обещать тебе ничего не могу, я знаю, но устраивать скандалы, делая вид, будто я тебе принадлежу, больше не позволю». «Да не скандалила я», возмутилась эльфийка, одарив меня взглядом, который можно было бы охарактеризовать как легкий гневный. «Это нормальная женская реакция на появление соперницы. Вообще-то я даже не решил, стоит ли идти у нее на поводу», заметил я, «но как минимум осадить». «Глеб», девушка поджала губы и уперлась мне руками в грудь, слегка надавив своими коготками на кожу. «Эта стерва немного не в себе. Как она сказала тогда на дороге, когда ты ушел, она просто старается жить на полную, чтобы вспомнить, что такое в принципе жизнь человека. Я, если тебе интересно мое мнение, мое отношение, то я не против. А мне все твердят, что даже мнение чужого спрашивать не нужно», усмехнулся я. «Бери то, что хочешь по праву мужчины». «Так и происходит», помрачнела Лауриль. «Даже среди рейнджеров, одинокая девушка в отряде со временем превращается в походную шлюху, когда рейд продолжительный. Конечно, никто не принуждает, но со временем ты сама начинаешь замечать, что если отказываться от таких предложений со стороны командира, то на тебя сваливают все больше и больше черной работы. Ибо, если не шлюха, то кухарка, уборщица, штопальщица. Ай, то есть я поступил совершенно верно, когда уничтожил этих ублюдков. Не знаю почему, но захотелось сделать это снова. Тебя это так волнует?» Насторожилась Лауриль, потирая себя сзади, куда прилетел шлепок. «Что было до? Нет, честно признался я, но со своей женщиной я не позволю обращаться так кому-либо, кроме себя», усмехнулась Лауриль. «Даже себе, честно сказал я, принуждать против воли к чему-то я не собирался и не собираюсь. Тебе напомнить, что ты вообще-то меня своей рабыней сделал. Тогда я, в свою очередь, припомню, что ты при первой же двусмысленности готова была отдаться. Так тебе же, а не кому-то другому». «Вообще-то ты меня вселенским злом считала, мерзким животным, слугой дьявола и так далее. И что?» – нахмурила бровки лучница. «Я не могу, что ли, изменить свою точку зрения, основываясь на личных наблюдениях, а не домыслах и страшилках из детства. Ох, как же она губки надула-то, вот что трах животворящий делает», – подытожил я. «Пару раз под чудовищем полежала, и все, преданный сподвижник в деле покорения мира. Это тебя дракониха надоумила покорить Аурхейм?» – уточнила эльфийская лучница. «Да что ж за невоспитанная молодежь выросла», – услышали мы оба низкий голос Эллибераут, легким эхом отражающийся от стен пещеры. «Вот только рядом с нами ее не было. Ты это тоже слышал?» – шепотом спросила Лауриль. «Значит, это не каноничные голоса в голове попаданца в мир темного фэнтези и доступных женщин», – заключил я, смотря в глаза девушки. «Спорим, что драконесса стоит у меня над головой на камне?» Лауриль подняла глаза вверх и молча кивнула. «Это так себя ведут благородные драконы?» – поинтересовался я, повернувшись так, чтобы смотреть на незваную гостью. «Формально говоря, это вы незваные гости в моей пещере», – поправила меня Эллибераут. «А чем это она?» «Дракоша умеет читать мысли», – пояснил я. «Ой», – залилась краской Лауриль. «Вот прям все-все-все, не понял. Эллибераут, не хочешь просветить смертного?» «Подсказывать не буду», – сухо ответила та, крутанув вокруг оси свой огромный меч, уперев его острием в камень под ногами. «Сам поймешь, значит не дурак. Мне уйти, чтобы вы тут продолжили свои разговоры, перерастающие в прелюбодеяние. Иди, все же пойдете со мной посмотреть то, что я хочу вам показать. Надеюсь, это будут не ее сиськи», — буркнула Лауриль. «Зависть — не лучшие качества эльфа и женщины, юная леди», — менторским тоном заявила драконесса. «Кажется, ты что-то говорила про подарки», — уточнил я. «Правда умолчала, что монеты здесь ничего не стоят. Правда?» — пожала плечами драконесса, а лежать на них было мягонько. «Впрочем, пойдемте. Думаю, мне есть что вам предложить, чтобы вы не выглядели как стая оборванцев». И сиганула с каменюки спиной вперед, а ведь там метров 10-15 отвесного обрыва до уровня драгоценностей. «Выпендрежница», — констатировал я. «Драконья прелюдия», — обреченно вздохнула Лауриль. «Я могу тебя кое о чем попросить, Глеб, если это в моих силах, то, думаю, дракон, не первая и не последняя твоя новая спутница», — с легкой грустью улыбнулась Лауриль. «Но, если так случится, что их будет слишком много, а я стану лишней, то, ай, а по кожаным шортикам шлепать гораздо звонче», — констатировал я, стараясь не выдать боль в руке от удара по защищенной низом кольчуги попе лучницы. «Лаврушка, я начинаю подозревать, что ты пытаешься манипулировать мной при помощи поведения обиженной жертвы. А как же эльфийская гордость и надменность?» Девушка надула губки. «Я хотела сказать, что если твое отношение к эльфам вдруг пересилит то, что между нами есть, ай, кажется, руку отбил». Потряс я конечностью. «Лаврушка, что добавляет вкуса в мою унылую жизнь?» «Звучит как оскорбление», — прищурилась девушка. «Ты даже не представляешь, насколько ошибаешься. Так вот, я повторю один и последний раз. Любви не будет, если хочешь, уходи, я не тиран, но слушаться меня ты обязана», — покривлялась девушка. «Давай не будем повторяться, а мне казалось, что нужно периодически напоминать, что мы не семейная пара старых гомиков, которые ревнуют друг друга к первому попавшемуся на улице Нибгеру. Я просто хотела сказать, что не буду тебе перечить и устраивать сцен ревности, если ты вдруг захочешь еще кого-то», — выпалила девушка. «Просто не нужно в таком случае относиться ко мне как к рваным чулкам. Поносил и выбросил, может, кому пригожусь. Будущее туманно, мой юный падаван», — я прижал девушку к груди. «Но, если ты думаешь, что мне надоест доминировать над красивой эльфийкой, да еще и явно с бурной фантазией, о которой мне намекнула драконесса». «Ничего не бурно», — пробубнила она. «Просто, в великом лесу все было как-то однообразно, а ты показал, что может быть хоть чуточку, но иначе. Вот мне и интересно, да и Ликардия много рассказала из того, что увидела в осколке твоей души. В общем, я не против». «Энда», — протянул я, — «мы лишь в начале пути, а я уже разлагаю чопорность эльфийского народа. Знаешь, у меня к тебе будет задание». «Какое?» – оживилась девушка. «С этого дня ты будешь ответственным лицом по подбору женщин в мой гарем мирового зла», – твердо сказал я, стараясь, чтобы ни один мускул, ни одна интонация голоса не выдала мое желание заржать. «И что делать?» – растерялась девушка. «Находить самых сильных, самых красивых, самых смертоносных женщин, что встретится на нашем пути и вербовать их в мой отряд боевых самок», — продолжал я троллить беднягу. «Ничего, полезно ей будет немножко помешать кашу в голове, а то прикипать в кастрюльке стало». А эта мысль, неожиданно задумалась девушка. «У эльфийских старейшин есть отряды боевых наложниц, которые делят с ними ложе и тяготы путешествий. Почему бы тебе не получить такой? Вон, Ликардия точно не против, мы уже обсуждали это. Правда, я боюсь, что от нее можно подцепить какой-нибудь трупный яд. Как-никак она мертвечиной еще не так давно была, но с драконом я боюсь разговаривать. Она на меня смотрит как на насекомое». «Так, прости, создатель», — я прижал девушку к себе и погладил ее по голове сочувственно, «ибо не ведаю я, что творю. Не спошли мне другую эльфийку, ибо эту сломал я, повредив рассудок ее через рот. Но часть вины за это есть и твоя, создатель, ибо даровал ты мне силу несусветную и размер конячий. А зачем тебе еще одна лесная эльфийка?» — удивилась Лауриль, блеснув глазами цвета чистого горного озера. «А интонации-то, как будто она еще день назад не шипела и щерилась на вестницу смерти из-за ее шуточек за 300. Две эльфийки — это скучно. Никакого разнообразия. Давай найдем и трахнем дроу. Или вампиршу. Ликардия говорит, что из части твоей души столько всякого подсмотрела, что аж самой не терпится проверить. А еще она упомянула бездушный так сосуд, что ноги подкашиваются. Правда, она говорила это про высасывание крови, но если прикинуть, кажется, в этом лесу я потерял намного больше, чем кусок души. Похоже, что вестница смерти заполучила воспоминания о моем пубертатном периоде и память о сотнях часов просмотров видео с участием одного лысого мужика, которому постоянно везет с работой и теплой дружеской атмосферой ближайших дамочек. Мой мир уже никогда не будет прежним. Что ж, теперь я знаю, с каким звуком падает на пол челюсти рушится мое представление о порядочной эльфийской воительнице. Ай-яй-яй-яй, сломал эльфийку, ай-яй-яй-яй, ни за что ни про что, мозги ей запек. Раздался в моей голове кавер на песню «Убили негра», и ведь не поспоришь с Виктором Пивторы Павла. Впрочем, почему это должно быть плохо, если не будет мешать планам и избавит от слезливых историй? Я не такая, но в гареме место застолблю. Пойдем-ка к нашей драконессе, нарушил я молчание, надо посмотреть, что она там отыскала. Пойдем, конечно, задумавшись о чем-то произнесла Лауриль, надо у фратера спросить, нет ли поблизости невольничьих рынков, может быть, подберем там дроу по вкусу. Тебе, кстати, какую? Низкую, высокую, худенькую, полненькую? Мозг отключился, когда до меня, наконец-то, дошло. Хм, задумчиво произнес Шовель, разглядывая медленно кружащиеся вокруг своей оси доспехи. Дерьмо. Я бросил осторожный взгляд на Эллибераут, при помощи магии которой вся эта конструкция и могла существовать в более-менее едином состоянии, словно была надета на живого человека или манекен. Драконесса безразлично взирала на кривящегося при виде предложенного ему подарка паладина. «Шовель», — обратился я к названному человеку, — «даренному коню в зубы не смотрит вообще-то». «Так-то про коня», — махнул рукой тот, — «а здесь вопрос доспеха. Вот до сих пор считал, что латный доспех эльфы делать начали, а это недоразумение какое-то, изготовлен дворфами», — авторитетно объявил Олегус. «Вероятно, попытка скопировать эльфийские латные доспехи для нужд практиков или командиров темной армии. Хреновая, на самом деле попытка», — выдал свое мнение паладин. «Этот доспех — мучение для того, кто будет его носить. Тебе ли выбирать, подходит он или нет?» — спросил я. «Мы не в арсенале, вообще-то, и, если не заметил, твоему доспеху пришлось отнюдь не сладко в последнем бою. Ламеллярный доспех фратера был изорван в ходе сражения с дикими гарпиями, так что паладин, когда угроза миновала, избавился от него и щеголял в простой одежде. Конечно, если этот его малиновый костюм с беретом и павлиньим пером можно было бы назвать обычным. И что, удивился Шовель, отдам в починку, исправит. Ламеллярный доспех – это едва ли не основной вид брони в королевстве людей. В любой маломальски пристойной кузнице справится с ремонтом. А, если нет, то куплю новый. И это означает, что ты отыскал нормальное золото, уточнил я. Ну, монеты, конечно, дрянь, да и перебрать их все, чтобы по весу попробовать отличить, занятие долгое, сообщил паладин. А вот различного рода украшения, безделушки, да то, что в старых развалившихся сундуках, то да, то явно ценная добыча. Так подозреваю, это то, «Что у тебя было до прихода практиков?» — уточнил я у драконессы. «Может быть», — равнодушно произнесла она, — «за тысячи лет у меня бывали более важные занятия, чем вести учет составляющей части моей подстилки. Вопрос только в том, сумеем ли мы все это отсюда вынести», — сказал Олегус. «И мы до сих пор еще не определились, что говорить Магусу об этом месте. Что произошло, что мы нашли? Как минимум сообщать магу, что в нашем отряде появились вестница смерти и драконесса? Глупо», — предупредил я. «Историю выдумаем попозже, когда двинем назад. Времени, которое нам дали, мало совсем остается, а нам еще обратный путь преодолеть нужно. Так что, сперва выберем для себя самое ценное, а затем уже будем решать, что делать с остальным. Большой соблазн, конечно, оставить Кривому, а он несомненно прибудет сюда, чтобы обследовать то, что произошло, лишь гору контрафактных монет времен последней войны, а остальное – вывести и распродать, получив максимальную выгоду. Но у нас банально ни на чем вывести причитающиеся. Фургон разломан, кони мертвы, и без того придется двигаться пешком, да пытаться раздобыть транспорт по дороге. А это весьма сложно сделать, когда местные этого леса, к тому же еще и расположенного у черта на куличках, боятся как огня. То есть этот доспех ты для себя не берешь, уточнил я, показывая на демонстрационную модель. Нет, конечно, подтвердил фратер. Если это в самом деле копия мифриловых доспехов, то дворфы явно схалтурили, потому как металл, который использован, самый обычный. Нет, конечно, могло быть и хуже, но разработан этот комплект для пешего рыцаря, не для всадника. Не прикрыты локти, все перевязано какими-то тряпками. Ниже пояса, вообще никакой защиты. Горло открыто для колющего удара, а шлем глухой, отверстий для дыхания нет. Меня в нем скорее удар хватит, чем сражение начнется. Да еще и эти тряпки, обмотанные поверх брони, меня в таком засмеют. Это броня какого-то обнищавшего рыцаря, а не паладина бога виноделия. Это не тряпки, возразила драконесса. Поддоспешное одеяние, а поверх наручей и наплечников надеты крепежные ремни. Тогда тем более броня, барахло, остался непреклонен фратер. Один удар по наручу и вся эта обмотка развалится и доспех превратится в обузу, а не защиту. Нет, в нем слишком много уязвимостей, как по мне. Об этом доспехе идет речь. Его можно носить поверх твоей любимой кольчуги, предложил я. По факту же это просто легкий комплект доспехов. И создан он для пешего воина, повторил фратер. Ноги и все, что ниже пояса у всадника должно быть закрыто броней, подогнанное и относящееся к одному комплекту. Нет, если хочешь, бери себе или кому-то другому. Но мне подобная роскошь не нужна. Впервые вижу, чтобы так капризно относились к тому, что тебе дают бесплатно, да еще и в логове дракона, которое вообще-то было не только сокровищницей, но и складом добычи местного гарнизона. Сомневаюсь, что местная темная армия складировала здесь всякое барахло из тяги к необычному. Нет, тут явно есть какой-то подвох. Почему я так решил? Ну, хотя бы по той причине, что пролежав 2000 лет, а может и больше, поддоспешник и прочие ремешки-застежки даже не выцвели. И без магического зрения можно догадаться, что доспех этот явно не простой, а, скорее всего, усиленный магией. Как скажешь, легко согласился я, посмотрев в сторону улыбнувшейся одними лишь губами Либераут. Не буду против, если эти доспехи будут отложены для меня. Как знаешь, драконесса шевельнула пальцами и из вороха блестящего хлама появилась еще одна броня. Сразу нет, отверг паладин, едва увидел блистающую в свете факела кирасу. Несуразица какая-то, зато из мифрила, подметил я, да еще и с мифриловой кольчугой сразу идет. Барахло, шовель начинает повторяться, горло также открыто. Слишком много ненужных украшений, которые будут только мешаться в бою. Множество открытых мест, мифрил или нет, но кираса должна защищать все тело, а не ориентироваться на прямой удар в грудь. Опять же, короткая кольчуга, до локтя. Подол кончается на уровне пояса. Защита паха и копчика лишь мешает всаднику. Это не боевая кираса. Часть церемониального эльфийского доспеха, пояснила подходящая к нам Лауриль. Такие носят охранники наших старейшин. Правда, со шлемами, наручами, поножами и так далее. Да и выглядит эта кираса более старой. В любом случае, это недоразумение не приспособлено для боя, подытожил Шовель. Прикрытые кольчугой бока. Да пусть это и мифрил, который не возьмет обычный металл, но если придется таранный удар копьем, булавой, цепнем или еще чем, В лучшем случае переломает ребра. Мифриловая кольчуга столь плотная, что не уступает крепости некоторым видам латных доспехов, вступилась за честь кузнецов своего народа Лауриль. Ее создали лучшие умы, вообще-то, и она сплетена так, чтобы в момент удара звенья расклинились особым образом, чтобы не допустить проникновения ударного воздействия дальше в тело. Поэтому мы и не носим поддоспешники. Ваши проблемы, сказал фратер. Я большой пользы от эльфийской кольчуги не почувствовал в бою. Словно металлическая рубашка. Ни веса, ни ощущения защищенности. Нравится, носите. А я ожидал от нее чего-то большего. Кираса от эльфийского церемониального доспеха. Ну да, паладину виднее, чем кузнецам с тысячелетиями опыта, усмехнулась Лауриль. Да, потому что ту кирасу, которую ты на себя напялила, может носить только сумасшедший, сообщил Шовель, ткнув в новый элемент защиты, которым обзавелась Лауриль. Вообще-то это кираса элитного отряда лучниц-воительниц «Стремительная смерть», сознанием дела объяснила происхождение кирасы Рейнджер. Мифриловая броня, соединенная с кольчугой, дает и защиту, и легкость в бою. Не приходится носить и кирасу, и кольчугу, все объединено в одном элементе. А кожаные наплечники поверх металлических должны гасить энергию рубящего удара, криво усмехнулся фратер. А украшения из золота сделаны для того, чтобы ослепить врага своим сиянием, кажется, он нарывается. Эти украшения – символ знатности и привилегированного положения лучниц. Раздражалась Лауриль. А кожа, чтобы ты знал, содрана с мифического вепря и в самом деле защищает. И не сковывает движения, уберегает плечи от последствий травм. Уж не принцип ли оболочки корабельной брони из мягкого металла, чтобы вражеский снаряд увяз в ней и потерял пробивную силу, или не так и там было что-то со снарядами, может быть, но, судя по тому, как раздухарился Шовель, вся эта примерка может растянуться надолго, а мы и так потеряли огромное количество времени. Прекращай душнить, паладин, попросил я, никто тут не сомневается в том, что ты специалист в своем ремесле, но и наседать на остальных, навязывая им свою точку зрения, тоже не стоит. Ферштейн, кираса элитных эльфийских лучниц-воительниц. Дело ваше, в голосе паладина появилось раздражение и обида недопонятого гения. Когда эти ваши хитрые, но бесполезные игрушки вам не помогут, вспомните мои слова о том, какую броню следует подбирать. Это можно расценить как завершение выбора доспеха для тебя, поинтересовался я. Ни в коем случае, поспешил сказать паладин. Тогда будь добр, выбери то, что тебе по душе без лишних комментариев. Хорошо, договорились, практик. Потребовалось еще полчаса, пока, наконец, изрядно взбесив своим тягомотным и придирчивым к деталям подходом, Шовель выбрал подходящий, по его словам, по всем критериям защиты конного рыцаря, трофей. На мой взгляд, просто тяжеловесный латный доспех с закрытым шлемом и забралом, довольно неудобный. В нем человек больше похож на какую-то черепаху, с ног до головы закованную в металл. Как в подобном двигаться, не понимаю. Но, по словам фратера, это как раз то, что ему нужно. Особенно его порадовал красный плюмаж, украшение из перьев на верхней части шлема. Дескать, это символ власти и триумфа. Повезло ему, что он в своих перьях на земле не покажется, подумал я, представив, что могли бы сделать с паладином наши парни в тельняшках в свой профессиональный праздник. Эльфийский латный доспех, прокомментировала Лауриль выбор паладина, который тот, сгробастав и свалив на слугу, потащил на выход из пещеры, для знати изготавливался. И вообще-то фратер прав, подал голос Олегус. Для конного рыцаря, лучшая защита, глухая броня, минимум открытых мест, которые он с лихвой компенсирует гномьей кольчугой. Ага, кивнул я. Очень хочу посмотреть на то, где же он будет его носить, учитывая, что такой вот доспех уж точно запоминается. А раз так, то крайне подозрительно, если он появится у кого-то, кто не афишировал его ранее. Но больше всего мне бы хотелось увидеть, как наш паладин душнило попрется во всем этом великолепии в город пешком. Думаю, мысль о редкости доспеха его посетит чуточку позже, хмыкнул Олегус. А насчет похода в город, это довольно легкий комплект. Может и пойти, кстати говоря, эльфийский латный доспех, трофей фратера Шовеля. Себе подберешь что-то? Спросил я. И тратить время в бою на то, чтобы сбросить доспех перед обращением, усмехнулся оборотень. Покорно благодарю, господин, за заботу. Я лучше пойду помогу Ликардии собирать то, что мы можем унести с собой, и даже не попытаешься ее убить?» – удивился я. «Разве могу я поднять лапу на женщину моего господина?» – спросил он так, будто выпрашивал разрешение. «Лаврик, кажется, я понял, откуда дует ветер. Ты ничего не хочешь мне объяснить, а я им тоже помогу». Пискнула эльфийка и энергичной трусцой побежала от меня в другой край пещеры. Усмехнувшийся оборотень, переваливаясь, отправился следом. «Чувствую себя как в сумасшедшем доме», — проворчал я, посмотрев на драконессу. «Ей же 100 с чем-то лет, а ведет себя как девчонка порой, хотя в бою убивает без малейших промедлений. Да еще эти перепады настроения и смена линии поведения. Взросление эльфов в 5 раз медленнее, чем у людей», — сказал Эллибераут. «Создатель дал им долгую жизнь, но при этом не позволял им быть лучше остальных его творений. А вот они считают иначе», — напомнил я. «Их проблемы», — спокойно произнесла драконесса. «Так или иначе, но тебе проще будет принимать свою эльфийку как юную девушку, которую воспитывали в лагере военной подготовки». «Энда, никакой личной жизни и социализации», — вздохнул я. «Может, теперь скажешь, что это за доспехи?» Я указал на аккуратно лежащие справа от камня, на котором сидела драконесса, доспехи, которые Шовель забраковал самыми первыми. «Теневые доспехи. И мне это должно что-то сказать, только то, что они предназначались для практиков, которые сражались пешими, как и заметил твой друг Паладин». На губах женщины появилась усмешка. «Остальное, ты прав, они созданы с применением магии. С их помощью можно оставаться невидимым для врага, пока остаешься в тени. Кажется, то, что нужно для меня...» Усмешка сама по себе выползла на лицо. «Это ж какая благодать-то, знай, прячешься от врага в любом темном уголке, подкрадываешься и наносишь смертельный удар, и снова в тень уходишь. Да, только они тебя убьют», — скучающим тоном произнесла драконесса. «Во всяком случае в нынешнем твоем состоянии. Только не говори, что и они питаются магией носителя», — поморщился я, вспоминая свои ощущения от владения пожирателем душ, пока не договорился с Ликардией. «А, по-твоему, за счет чего они должны существовать и восстанавливать свои повреждения?» — поинтересовалась драконесса. «Беда, а-а-а», — протянул я, посмотрев на горы разбросанного вокруг снаряжения. «Остальное мне так или иначе не подходит. Либо слишком тяжелое, либо громоздкое, либо у меня для тебя персонально кое-что есть», — загадочным тоном едва ли не проворковала драконесса. «Легкая, уникальная броня, которая защитит тебя от многих опасностей, но при этом не будет сковывать движение, и, можно так сказать, позволит выходить из сражений победителем. Конечно, если ты не будешь достаточно глуп, чтобы подставляться под удары по голове. Ну, и чтобы ты кровно заинтересовался, пожалуй, я расскажу тебе о том, что драконы обладают божественной способностью пространственного кармана, при помощи которого вы можете унести из моего логова все, что пожелаете. И сейчас бы моему внутреннему мужику завопить: ага, я знал, что ты лишь строишь из себя недотрогу и ищешь способ, как меня заинтересовать. Но пусть и недолгий, но опыт знакомства с разумными в этом мире говорил мне, что нечто особенное за красивые глаза не дают. А Эллибераут не производила впечатления дамочки, которая ради внимания мужчины готова на все. «И в чем подвох?» — спросил я. «Какая-то уникальная броня, пространственный карман, который, сиречь, безразмерный вещмешок, если я правильно понимаю. Хм, вот теперь, кажется, начинаю понимать, как у драконов, меняющих лёжки, всегда есть запас золота. Ну не собирают же они его каждый раз на новом месте. Оказывается, таскают с собой. А судя по тому, как кивает дракоша, понимаю я верно? Нет, за подобное не просит в ответ услуги, вроде собери 10 кустиков целебных растений. Я также помогу тебе в изучении магии и обучу фехтованию так, как твой друг Паладин и представить себе не может. А ты точно дракон? Есть сомнения? Ох, как же она по-царски величественно изгибает свои бровки. Вещаешь как демон-искуситель», — признался я. «Ты же прекрасно понимаешь, что мне не верится в то, что ты попросишь меня о какой-то простенькой услуге в обмен на все это. Если б не была уверена в том, что ты не поймешь всю опасность моего предложения, то не стала бы тебе предлагать броню драконьего наездника, благодаря которой ты будешь неуязвим к огню и простому оружию. А вот теперь мне уже совсем не по себе». Она начала выкладывать козыри. «Ей явно от меня нужно что-то, от чего у тех же моих компаньонов просто пупок развяжется. Маловато будет», — сказал я. «Ты явно хочешь меня отправить туда, где есть почти 100% вероятность вздохнуть, и по какой-то причине ты не хочешь замарать свои коготочки сама, дракоша. Чует мой богатый внутренний мир, что это, то предложение прекрасной дамы, от которого следует отказаться. Не испытывай мое терпение, практик, ее голос стал похожим на рычание дракона. Ах да, она же и есть дракон. Я предлагаю тебе практически абсолютную защиту, готова преподать уроки драконьего мастерства владения мечом, знания о магии практически божественного уровня, благодаря которым ты сможешь установить контакт со своей душой, не сойдя с ума и не превратившись в монстра. Как-то давить на меня стала эта пещера. Или же дело в том, что одна дракоша выходит из себя. Я готова послужить тебе гораздо дольше, чем мне потребуется для восстановления силы и сражения с тобой, не говоря уже о пространственном кармане, который есть не у каждого бога. И ты еще раздумываешь над этим, заманчиво, но не нравится мне все это. Слишком много обещано, чтобы не понять наиболее вероятного исхода предполагаемой миссии. Но, с другой стороны, начинаю догадываться, что драконье благородство – это как джентльменские правила. Если дракоша не может победить, придерживаясь их, то она запросто перепишет правила не убивать меня здесь и сейчас. Верно мыслишь, смертный Эллибераут обворожительно улыбнулась, продемонстрировав свои зубы-клыки, напоминающие о том, чем она является на самом деле. Она слезла с камня и приблизилась ко мне практически вплотную, источая легкий запах серы. Бесстрастно разглядывает меня, а явно роется в моих мозгах с помощью своей телепатии. Неспроста же у меня щекотно под черепом. Не хочу во все это ввязываться. Мне просто нужно добраться до гибельных земель и выполнить задание, отомстить. Хорошо, она изрекает это таким тоном, что я буквально вижу, как в ее глотке бьется пламя. Когда ты направишься в свой мир, я пойду вместе с тобой и помогу уничтожить твоих врагов. Это мое последнее слово. Ну, теперь явно не соскочить. Либо сказать нет и сдохнуть, либо согласиться и скорее всего тоже сдохнуть, но с небольшой надеждой, что смерть обойдет меня стороной и благодарная дракоша не позволит мне отправиться в небытие окончательно. Так каким будет твой положительный ответ, смертный? Нетерпеливо поинтересовалась Эллибераут, недвусмысленно вгоняя свой меч в камень рядом со мной. Кажется, я сейчас открою кирпичный завод. Как же я могу отказать прекрасной даме и по совместительству благородному черному дракону в ее небольшой личной просьбе, скорее всего связанной с местью, когда она меня так просит? Я выдавил на лице улыбку. Конечно, помогу, но сперва бы узнать, на что я соглашаюсь. Но есть еще одно условие с моей стороны. Да, ты прав. Это крайне деликатная, личная просьба, и у тебя есть все шансы ее исполнить. Я озвучу тебе твою миссию, когда ты будешь в достаточной мере готов к заданию. Ее напряженное лицо расслабилось. Придется хорошенько потрудиться перед этим, смертный. Да ты охамел. Какое еще условие? Я предложила тебе практически божественные силы. Ни хрена, подруга. Я не позволю этому разговору закончиться на удобной для тебя ноте. Слишком уж тебе нужен именно я. Ты явно намерена кому-то отомстить, и у меня есть парочка догадок. Сущий пустяк, улыбаюсь я. Раз уж мы перешли на тот уровень, когда меж нами есть что-то личное, я тут гарем организовать собрался. Местечко для тебя имеется. А вот что было дальше, не помню. Только летящий мне в лицо металлический кулак и поток пламени следом. Кажется, я скоро заработаю уважение в клубе 27. Вот только музыкант из меня так себе. Глава 5. Глеб. Нет. Глеб. Полный эльфийский доспех. Нет. И гномий топор. Нет. Даже саблю отдам. Все равно. Нет. Занятия по фехтованию. Нет. Да что ж ты такой упертый. Хорошо. Хочешь, я тебе куплю пару рабынь дроу на подпольном невольничьем рынке Мунназа? Шагающая рядом со мной Лауриль едва не споткнулась, после чего с интересом посмотрела на меня и пожала плечами, понимая, что предложение не будет принято мной ни при каких уступках со стороны паладина. Эльфийский доспех, который Шовель выбрал себе в качестве награды за рейд в подземелье дракона, мне и даром не нужен. Как и сказал сам паладин, это броня для конного рыцаря. И, если я правильно понимаю, рыцари тренируются с детства своему нелегкому военному ремеслу. А я же верхом едва-едва научился ездить и не уверен, что в принципе смогу держаться в седле так же профессионально, как и паладин или другие мои спутники из этого мира. А вот драконья броня. Я бросил взгляд на двигающуюся позади меня Эллибераут, на лице которой продолжало царить безмятежное выражение. Судя по тому, что она пялится в одну точку уже несколько часов, с тех самых пор, как мы выбрались из проклятого леса и полдня двигались пешком, драконесса о чем-то крепко задумалась. Навряд ли о том, что впечатлило меня своим огненным ударом, а дивиться там было чему на самом-то деле. Когда женщина психанула, то я готовился уже в очередной раз улететь в темноту посмертия, и даже полетел, только не в фигуральном, а натуральном выражении этого понятия. Нападение драконессы не размазало меня по скалам. Это была ударная волна, которая снесла меня с ног и отправила в короткий полет, в процессе которого я умудрился не поджариться в последующем ее огненном дыхании и даже ничего себе не сломал. Ушибы, ссадины, несколько рваных ранок, не в счет. После стольких слабоумно-отважных смертей мне уже как-то лень замечать что-то, что излечится само собой. Впрочем, теперь есть основания полагать, что повреждений на моем теле будет куда как меньше. Я как бы невзначай провел рукой по груди, сквозь рубаху чувствуя плавные изгибы нагрудника. Пусть Элиберут решила поиграть в молчанку, сгробастав в свой пространственный карман весь наш груз, который мы решила все же забрать из ее логова, но обещанную броню она мне отдала, несмотря на то, что осталась крайне недовольна моей плоской шуткой на грани фола. Драконесса даже не отреагировала на эти мысли, видать, крепко задумалась. Ну что ж, я ей досаждать не собираюсь. У дамочки явно нелегкая судьба и, пусть она не против словесной пикировки, какие-то разговоры ее выводят из себя. Что ж с тобой в прошлом случилось, дракоша? Я еще раз посмотрел на Элиберут. На мгновение наши взгляды встретились. Шагающий рядом с драконессой оборотень, тащивший за спиной все наши оставшиеся пожитки, шарахнулся от нее в сторону, едва не улетев в канаву. Отчетливо звякнули в мешках драгоценности и прочий хлам, который мы вынесли из сокровищницы драконессы, чтобы официально отдать магусу вместе с церемониальной эльфийской броней. Чем-то придется жертвовать, чтобы объяснить наш поход в прокаженный лес. По словам фратера потеряли, а и появление двух новых дам в нашем отряде незамеченными не останутся, конечно. Стоит попробовать сказать, что это воительницы, которых мы встретили по дороге туда или в саму лесу, да общими усилиями справились. Сказка, шитая белыми нитками не особо хорошего качества. Из альтернатив, оставить девушек за городом, попросившись на постой в какую-нибудь крестьянскую избу почище, или вовсе встать лагерем в лесу и остаться там до тех пор, пока не придем к ясности с магусом. Вот только за первое предложение мне Ликардия и Элиберут пообещали вырвать руки и ноги, за второе – то же самое, но медленно поджаривая меня на драконьем пламени. После прокаженного леса всем хотелось добраться до кровати, ванной, снять с себя грязную одежду и банально отдохнуть. Звучит вроде бы и весело, но на самом деле дает понимание, что из всего отряда я могу условно положиться на Лаурилли Олегуса. Даже связанная арабским контрактом Ликардия и то выкидывает какие-то номера, демонстрируя неподчинение. Драконесса так и вовсе класть хотела на большинство мелких приказов и попросить ее что-то сделать можно лишь уважительной просьбой. Фратер и слуга, эти и вовсе сами себе на уме. Энда, команда мечты. С такими хоть дворец Амина брать, хоть в разведку в тыл фашистам, и там можно будет надеяться только на себя. Одно хорошо, присутствие драконессы помогло убавить поток шуточек и двусмысленностей со стороны Вестницы Смерти. Она, кстати говоря, щеголяла сейчас с мечами эльфийских магов-воинов, которые мне принесла перед отправкой Гарпия Милена. Клинки погибели пришлось спрятать в пространственный карман, дабы не привлекать излишнего внимания. Впрочем, безразмерное пространство для хранения у дракоши заботливо принимало все, что мы хотели туда отправить, и возвращало по желанию тоже все. Согласен, я приотстал и поравнялся с Элиберут. Это была неудачная шутка. Приношу свои извинения. Драконесса посмотрела на меня взглядом, как если бы с ней разговаривал муравей. Вполне возможно, так оно и было в ее понимании. «И я благодарен тебе за драконью броню», — продолжал я, легонько стукнув себя по скрытому под рубахой нагруднику. «Учитывая, что мы уже на несколько дней провалили тот срок, который выставил нам магус, то шествовать по бескрайним просторам восточной провинции без защиты мне не хотелось, как и демонстрировать ее». Поэтому я и Лаврик свои обновки скрывали под одеждой. Фратер и слуга, которые, поняв, что я свалил от разговора об обмене подаренных мне доспехов, щеголяли в остатках своих бронекостюмчиков и выполняли роль плохонького авангарда. Лаурилли и Олегус теперь двигались в середине отряда, Ликардия шагала метрах в 30 позади нас. Можно сказать, что мы с драконессой можем переговорить тет-а-тет. Невеликовато оказалось, неожиданно нарушила молчание Эллибераут, продолжая смотреть прямо перед собой. Ты знаешь, как раз, я для доказательства даже подпрыгнул, демонстрируя, что на мне ничего не звенит и не болтается, как китайский пуховик 68-го размера на коренном жителе Дельты Амазонки. Лауриль подогнала ее под меня, но, есть предположение, что она не так уж и сильно была мне велика изначально. Ты же понимаешь, что бронированные перчатки виднеются из-под рукавов, уточнила драконесса. Я с усмешкой глянул на закованные в практически невесомый металл пальцы и руки, любуясь граненными шипами на костяшках и пальцах. Явно предназначено для того, чтобы одарить кого-нибудь хорошим хуком с проникающими ранениями. И рукава на бицепсах порвались, признался я, и ворот. Сзади рубаху распороли, чтобы спереди видно не было. А тыл мне прикрывает позаимствованный у Олегуса плащ, так что... Драконесса покачала головой и издала что-то вроде «Какой же идиот!», после чего щелкнула пальцами, и надругательство над рубахой прекратилось. Она просто развалилась на полосы и слетела с меня, и теперь все видят, что на мне драконья броня, скептически заявил я, наблюдая конец очереди желающих въехать в Муннос. На паладине броня, на его рабе броня, на мне броня, твоя лучница в солнечный день ходит в плаще, скрывающем ее с ног до головы, оборотень тащит на спине мешки с грузом килограмм на 200-300, а тебя смущает, что на тебе броню увидит, уточнила Эллибераут. Драконью броню, поправил я, уверен, что в этом тысячелетии есть хоть один человек, который сможет отличить драконью чешую от металла, поинтересовалась моя спутница. Для всех это просто металлические доспехи, просто неплохая копия, которая, благодаря моей магии, не даст никому понять, что это настоящие драконьи доспехи. А вот это уже хорошо, а еще они красивые, напомнил я. Фратер мне едва себя в рабство не продал, чтобы получить ее. Думаю, найдутся ценители, которые захотят ее получить любым способом. Поэтому я и не показывала этот комплект, объяснила драконесса. По крайней мере, пока не дала ему то, что он хочет. А насчет желающих заполучить доспех, убей их и проблема будет решена. Ну да, как просто-то. Довольно странно, что он хочет получить именно пехотные доспехи. Я слегка выставил вперед ногу и понял, что безразмерные штаны из коллекции Олегуса тоже разошлись по швам, демонстрируя мои ноги в мягких черных штанах, поверх которых были закреплены пластинки и чешуйки защитных элементов. А как же, на коне сидеть неудобно, эта броня выдержит удар любого оружия, порой, даже зачарованного сильными колдунами или слабыми богами, без малейшего хвастовства или гонора, произнесла она. Шлем бы еще, мечтательно произнес я. Драконы не носят шлема, возразила Эллибераут. В голову не прилетает, ни мечом, ни стрелой, ни болтом, ни секирой, ни дагой, ни магией, мы слишком быстры, чтобы наши головы могли пострадать, заявила драконесса. Ты, если будешь прилежно учиться, тоже сможешь не беспокоиться об этом. Ну да, я аккуратно перешагнул лепешку дерьма, отмечая, что, несмотря на мягкость, драконьи сапоги довольно удобные и крепкие. Даже в подошву не впиваются мелкие камешки. Так доспех сделан из драконьей чешуи, поинтересовался я, а поддоспешный костюм, из драконьей кожи, просветила меня Эллибераут. Лучшая защита. Получше мифрила, да. Весь доспех весил как мифриловая кольчуга, которую я носил до сих пор, так что не скажу, что моя новая броня как-то стесняла меня своим весом. Драконья броня Глеба. Не расскажешь, кому такая красота принадлежала? Поинтересовался я, потому как сомневаюсь, что у тебя имелась необходимость хранить ее все это время. Ведь твоя, точно такая же, драконья, Эллибераут даже не посмотрела на меня. Было создано всего два таких комплекта, сказала она, с основанием из красной кожи дракона и из желтой. Оба принадлежали моим братьям, разделавшихся с главами двух драконьих родов. Из тел убитых эти доспехи сделаны, а на чешую нанесены знаки отличия и символы уничтоженных родов. Не нравится мне ее тон, и не в плане того, что она так легко говорит об убийстве себе подобных, и даже не в контексте того, что у нее были родичи, все же дамочка она не юная, должны быть таковые. Но что-то в ее фразе меня настораживает. А они не будут против того, что мама распорядилась их вещами, пока детки заня. Они оба мертвы, ответила драконесса. Более 2000 лет назад их обоих убили. Неприятненько. «Прости, я не знал, это было давно, и все». Больше она ни слова не сказала, а мы уже подошли к самым границам столичного города. Посмотрев на очередь, пригляделся, используя магическое зрение. «Сворачиваем», — приказал я, указывая на практически пустую дорогу, ведущую к зеленому коридору. «И заворачиваемся в плащи, дамы и господа», — сказал достаточно громко, чтобы услышали все мои спутники. «Пара минут». И наш растянувшийся отряд снова сформировал единое целое и переместился на свободную дорожку, медленно обходя крестьянские и торговые повозки. «Почему свернули?» – спросила Лауриль, глядя на то, как нашу семерку, прикрывающую свои тела, а в случае с эльфийкой, еще и голову, плащами, провожают завистливые взгляды крестьян. На воротах снова виден отряд Долба, я прервался, бросив взгляд на Эллиберт. Отряд дураков особо медленного реагирования. Драконессе оказалось вообще наплевать на мои слова, зато оборотень и лучница практически синхронно выругались, вспомнив тука про пятерку. Связываться с потомками любителей инцеста не было никакого желания, уж лучше заплатить и не иметь проблем. До гостиницы добрались довольно быстро. Предоставленный нам дом терпеливо дожидался возвращения, а встретивший у порога хозяин намекнул, что было бы неплохо покрыть его издержки. Рассчитывая справиться с заданием за отведенное время, я распорядился оставить в доме лишнее барахло, включая запасные вещи, лишние зелья и прочие мелочи. Не так уж много, но по факту мы задолжали некоторую сумму и наш домик не очистили от вещей лишь из-за того, что за нас просил Магус. Однако, наши затраты он покрывать не собирался, как и восстановление первого дома. Учитывая крайне скудные финансовые возможности, расплачиваться пришлось золотом. Двух золотых хватило на погашение наших долгов и аренд домика еще на несколько дней. Сейчас же, расположившись по комнатам, мы по очереди привели себя в порядок, отдали дань уважения пище и отдыху. А, как только на Муннас опустилась ночь, во входную дверь раздался настойчивый и властный стук. Признаться, разочарован, Магус без приветствия прошел внутрь вслед за парой своих гарпий, которые для приличия не использовали невидимость. «Но не удивлен, что ты выжил. Я потерял Ля, зато нашел двух новых спутниц. Удивляться тому, что посредник в курсе обновлений состава нашего отряда, я даже не собирался. Собственно, по этой причине и не пытался с ним связаться, он и сам придет, когда сочтет нужным. Тем более, что знает о потере Ля. Мужик он не глупый, догадывается, что мы можем и не знать, как с ним связаться. Они здорово помогли нам в этом проклятом лесу, прокаженном». Поправил меня маг, бесцеремонно располагаясь на диване, за которым разместилась уже знакомая мне Милена, а три ее сестры растворились в воздухе. Впрочем, ты справился, и унес оттуда немалую добычу. Мои спутники, не скрываясь, тоже разместились вблизи нашего места переговоров. Кто рядом с выходом, кто в соседней комнате, кто делал вид, будто ему так интересно сидеть на лестнице на второй этаж, лишь Ликардия, как наиболее подходящий противник для гарпий, присела рядом со мной и любовно полировала эльфийские клинки. Еще больше осталось внутри, что ж, начнем торги. Вот как, хмыкнул Кривой. Так понимаю, вы остались совершенно без транспорта и снаряжения? Не только мы, я кивнул головой в сторону игнорирующей все происходящие вестницы смерти. Наша новая компаньонка потеряла в бою с этой нечестью свое оружие и доспехи. Вся сказка не стоит и выеденного яйца. Если посредник имел хоть какую-то возможность наблюдать за нашими действиями сверху, а, судя по наличию у него в целости и сохранности сразу четверых гарпий, он мог, ведь их дикие сородичи летали над прокаженным лесом, не так ли? Это ваши проблемы, спокойно ответил Магус, чье лицо продолжало оставаться в тени надетого капюшона, или это магическая иллюзия, в любом случае мы принесли все, что могли забрать с собой, произнес я, сделав знак Олегусу. Оборотень внес внутрь вещмешки с честно награбленным, после чего, развязав горловины, поставил их перед Магусом. Мужчина скользнул равнодушным взглядом по драгоценностям и предметам из золота, которое все же было настоящим. А вот эльфийский церемониальный доспех его заинтересовал куда сильнее. «Где остаток комплекта?» – спросил он. «Здесь, все, что есть». «Так не бывает», – в его голосе послышалась угроза. Кирасы для церемониальных королевских эльфийских доспехов не изготавливают без остальных предметов комплекта. Эта броня принадлежала Идисфиалю Третьему, построившему Муннас, и мне это имя ни о чем не говорит. Идисфиаль Третий – это король эльфов, который правил ими в ходе последней войны и вытеснивший темную армию за пределы восточной провинции, пояснил Магус. И эти доспехи, он указал на кирасу, довольно ценная реликвия для народа из Великого Леса. От обычных церемониальных доспехов эльфийской гвардии они отличаются тем, что способны проводить через себя колоссальные потоки магии. Как-никак, а разрабатывались они для короля, величайшего из великих, королевские доспехи. Я посмотрел на Лаурель очень выразительным взглядом. Эльфийка лишь развела руками. Мол, я слишком молода и глупа, чтобы знать обо всех ценностях своих соплеменников. Ладно, мы же хотели показать, что отдали самое ценное из найденных сокровищ в прокаженном лесу. Что ж, по крайней мере доспехи, это в самом деле очень ценно, судя по словам Магуса. Как и договаривались, найденное в том центре того леса принадлежит вам, произнес я. Мы доставили в город все, что показалось наиболее ценным. Подобрали некоторые родовые доспехи, я указал на парочку мешков, в которых виднелось указанное барахло. В болоте имеется пещера, где еще очень много золота осталось. Мои пташки уже изучили это место, он кивнул в сторону не смотрящей на меня Милены. Бутафория, в которой вы довольно неплохо покопались. Искали все, что может привлечь твой интерес, не полез я за словом в карман, и все, что смогли, притащили. Нужно почаще говорить о том, что все интересное здесь. Сам ты тоже приобрел вполне себе интересную броню, с какой-то линцой произнес Магус, указывая на мои доспехи, размещенные на небольшом деревянном чучеле, которое имелось в доме. Как там в пословице говорилось, если что-то хочешь спрятать, то прячу всех на виду, да, подтвердил я, одни из немногочисленных, которые уцелели в достаточно хорошем качестве. Интересные доспехи, протянул Магус, не побрезговав даже подняться и рассмотреть мое приобретение, после чего провел над нами рукой, из-под которой возникло небольшое сияние синего цвета, практически мгновенное превратившееся в красное.